Глава 15. Алина. Стою у зеркала в гримерке, машинально убираю волосы под шапку. Кажется, день прошел успешно, но радость будто застряла где-то на полпути. В голове пустота, а внутри странное напряжение, как перед грозой. Я не могу понять, откуда это ощущение, но оно нарастает с каждой минутой. Сегодня я странно на взводе, будто что-то не так. Слишком многое произошло за последние дни, и я боюсь даже задумываться, что будет дальше. В дверь стучат. Я оборачиваюсь и слышу приглушенный голос администратора. «Алина, к вам пришли». Выхожу в холл и замираю. Эмин с цветами. Он стоит у стены, высокий, немного смущенный, и на мгновение кажется, что он сам не знает, как сюда попал. Сердце пропускает удар. «Привет», — говорит он, делая шаг навстречу. «Это для тебя». Протягивает мне розы, как и всегда. «Зачем ты...» Начинаю я, но голос срывается. «Извиниться за тот поцелуй. Я не должен был». Он замолкает, видимо, подбирая слова. Его голос становится тише, но я вижу, что ему это дается нелегко. Он взволнован, но искренен. Я нервно трогаю волосы, пытаясь спрятать свое собственное смущение. Розы пахнут так сладко, и, черт возьми, они слишком красивые, чтобы их не принять. «Спасибо», — шепчу я, принимая букет. Пальцы дрожат, а сердце почему-то замирает, когда я встречаю его взгляд. Он улыбается, и эта улыбка отдается внутри теплом, которого я не ждала. Это сбивает с толку, как будто что-то хрупкое в моем мире треснуло. «Можно тебя проводить?» – предлагает он. Я колеблюсь, но потом киваю. Мы выходим на улицу. Вечерний воздух свежий, но в его компании кажется немного теплее. «Как прошла встреча с Мироном?» – спрашиваю я, надеясь не выдать своего беспокойства. Неловкая тишина между нами становится почти осязаемой, и мне нужно услышать что-то, что развеет ее. Эмин вздыхает и на мгновение отводит взгляд. «Не так плохо, как я ожидал», – отвечает он. «Тяжело, но они хотя бы меня выслушали». «И? Что сказал мой брат?» Удерживая внимание на его взгляде. «Он сказал, что мне нельзя к тебе приближаться», — усмехается Эмин. «А еще приставить к тебе охрану». «Это в его стиле», — фыркаю я. «Надеюсь, ты не согласился?» «Нет». Он улыбается, и его голос звучит чуть увереннее. «Я сказал, что сам буду твоей охраной». «Что?» Я резко оборачиваюсь к нему. «Ты с ума сошел? Это абсолютно исключено». «Тогда я буду ночевать на твоей площадке». Говорит он, как будто это абсолютно логично. Его спокойствие доводит меня до белого коленя, но я замечаю, как уголки его губ едва заметно подрагивают, словно он старается сдержать улыбку. «Делай, что хочешь», – бросаю я, разворачиваясь и заходя в подъезд. «Но в квартиру ты не войдешь». Его ответ я не слышу, но едва ли он собирался спорить. Дома я бросаю пальто прямо на пол и звоню Мирону. Руки дрожат от негодования. Телефон звонит слишком долго, и это злит еще больше. «Ты сдурел!» – кричу в трубку. «Что это за цирк с охраной и угрозами? Ты хоть понимаешь, что снова втягиваешь меня в это дерьмо?» «Сама привадила, теперь разгребай», – язвит он. Его спокойствие бесит. «Ты же помнишь, что мы в ответе за тех, кого приручили?» Издевается брат. «Ты...» Задыхаюсь от возмущения. Слова не находят выхода, и я сбрасываю звонок. Телефон летит на диван, а я начинаю метаться по комнате, яростно ругаясь вполголоса. «Ну почему? Почему они все думают, что могут решать за меня? Мирон, Эмин, эти чертовы мужчины, сколько можно? Все они подвергают меня опасности. А я просто хочу жить спокойно, творить, дышать полной грудью. И у меня, наконец, получилось. Нет же! Они снова ворвались в мою жизнь и устроили в ней атомный взрыв. Но даже в этом хаосе мысли возвращаются к Эмину. Я волнуюсь за него. Что, если он действительно останется на лестничной клетке? Этот человек слишком упрям, чтобы просто уйти. Я пытаюсь убедить себя, что это не моя проблема, но меня охватывает беспокойство. Позже, уже совсем глубоким вечером, я слышу легкий шорох за дверью. Сердце тут же подскакивает, а дыхание замирает. Подхожу к глазку, пытаясь не шуметь, и вижу Эмина. Он сидит на полу у моей двери, спиной к стене, в руках термос. Его лицо спокойное, будто он делает это каждый день. Но я чувствую что-то еще. Упрямство, смешанное с чем-то теплым. «Если ты думаешь, что я тебя впущу, то даже не надейся!» Кричу я сквозь дверь. «Мне и здесь хорошо!» Спокойно отвечает он, не отрывая взгляда от термоса. Я метаюсь по квартире, бросая злобные взгляды на дверь. «Ну как же так?» Шепчу я, сжимая руки в кулаки. «Не могу же я оставить его ночевать на площадке, но и впустить. Это безумие!» Мое сердце стучит так громко, что я уверена, он может это услышать даже через дверь. «Эмин, ты просто сводишь меня с ума!» Выдыхаю я, садясь на пол и закрывая лицо руками. Я в замешательстве, не зная, как поступить. Но одна мысль не дает мне покоя. Он здесь, ради меня.